На эти указания заимствований у меня могут мне сделать серьезные и основательные возражения. Положим, скажут, например, что он мог заимствовать события романа, характеры, даже отдельные характеристичные сцены и картины, если все это было ему рассказано по программе подробно, последовательно. Но как он мог заимствовать редакцию того или другого места, хоть бы, например, тот самый мотив «Миража» из «Обрыва» на странице 509 первого тома, о котором я упомянул, и развить эту сжатую у меня в нескольких строках идею в дым и написать на эту мысль целую повесть? Ведь роман у меня был не написан или писался медленно, на водах, за границей, тянувшись с 1849 года до конца 60-х годов около 20 лет. Уже ли же я ему в 1855 году, рассказывая весь роман, рассказал и о миражах так, как о них у меня сказано? Неестественнее ли было, напротив, мне взять эту мысль из его повести, которая вышла прежде обрыва, и включить туда, да на него и свалить? Да, оно похоже на то. Тургенев так и выворотил дело наизнанку. И забежав вперед, благодаря забытой истории между нами о плагиате и объяснении, и распустил очень искусно слух здесь, но особенно за границей, что он глава, и что у него есть подражатель, но с большим талантом и с кистью. Смотри «Histoire de la littérature russe par courrier» – «История русской литературы курьера». Конечно, при этом, как я убедился потом, и свое основное, господствующее побуждение, зависть, свалил с своей головы на мою. Это очень ловко, хотя и гнусно. Но он буквально усвоил себе девиз «из горя от ума», что умный человек не может быть неплутом. Чем я могу доказать противное? Его искусным дипломатическим письмом? Оно написано вкратце, с пропуском того, что он уже взял и что далее хотел взять. Есть еще у меня две записки, где он говорит, что никогда не забудет подробностей и сцен, рассказанных ему и Дудышкину, и Забломова, и художника. Но на предъявление этих записок он может сказать, что хочет выбрать, например, одну какую-нибудь общую идею, 2-3 характера, 2-3 сцены, 2-3 мотива, и прибавить, что больше ничего не помнит. Дудышкин, Тружинин и Боткин, которым я говорил, умерли. Словом, рассчитано тонко и верно, хотя, повторяю, гнусно и мелко. Да никто и не станет судить нас явно. А ползком сделано уже все. Он воспользовался моим добром сам и щедро наделил других, как я скажу после. А теперь отвечу на возражение, которое предвижу. Как мог, например, он в дыме воспользоваться страницей из ненаписанного романа и сделать из нее повесть? Для этого нужно, чтобы эта страница была у него перед глазами, а я говорю, что я писал роман, ни слова уже ему не говоря. На это скажу следующее. В 1860-х годах до 1865 года у меня были готовы 3 первые части романа вполне, и я читал их всем, кто хотел слушать. Надо, чтобы Тургенев имел мою рукопись перед глазами для того, чтобы подходить так близко в своих подделках. Он и имел ее в руках. Как так? Где? Это очень грустно и печально для меня, то, что я могу сказать теперь только отчасти, ибо сам не вполне знаю все мотивы и подробности жалкой и иезуитской интриги, разыгранной со мной и надо мной. Мне грустно и больно не за одного себя, а за тех, кто вторгнулся в эти отношения между Тургеневым и мною. Их роль очень некрасива во всей этой истории. Один Тургенев не мог бы сделать всего, что он сделал, хотя он был началом и целью, и средством этой интриги. Но я прежде доскажу до конца все, что сделал Тургенев, а потом уже упомяну и о сильной помощи, которую он встретил в неожиданных союзниках. Тургенев получал мои рукописи, то есть копии с них. Я, живучи на водах, оставлял небрежно свои тетради на столе или в незапертом комоде. И уходил надолго, оставляя ключ. Знакомые даже квазидружеские уши слушали мои чтения прилежно и записывали. Я сам видел и поздно догадался прослушанное. Однажды целая компания каких-то неизвестных мне личностей в Мариенбаде поселилась в одном со мной коридоре. Я тогда не знал, зачем, но не мог не заметить с удивлением, по некоторым мимолетным признакам, что я был предметом их наблюдения. Я чуял и замечал, что за мной следили. Следовательно, как я потом увидел, они могли хозяйничать смело в моей комнате, когда я уходил. Видел, как устраивались мне нарочно те или другие встречи с разными лицами. Как меня вызывали на разговоры, выпытывая мой образ мысли о том или о другом. Между прочим, беспрестанно наводили на разговор о Тургеневе и зорко смотрели, как я завидую и так далее. Мое положение по поводу этой мнимой, надетой на меня происками Тургенева как шапка зависти, было очень затруднительно.